Мы ехали под ярким солнцем, по зеленым полям, — продолжал он. Вокруг не было никаких домов, вообще ни души. Телеграфные столбы покосились под странными углами. Дорога была покрыта белой пылью. Затем отец сказал: «Ну, держитесь, мы доехали до конца карты и сейчас свалимся». Мы все засмеялись. Мы еще смеялись, когда непонятно откуда поднялся серый туман. Крейн содрогнулся. Это было непонятно. Только что мы ехали под солнцем, делая 50 миль в час по белой дороге, а в следующее мгновение оказались в густом тумане. Было по-прежнему жарко, машина по-прежнему ехала. Отец резко сбросил скорость до 10 миль в час, и мы поехали буквально на ощупь. Тогда я заплакал. Вы испугались? Да, испуг, удивление, что все это значит, и мысль о том, что мы действительно куда-то упали. Когда Адель сказала: «Глупости, не могли же мы действительно упасть с края мира?» стало еще хуже. Я заплакал громче. Тогда отец решил повернуть назад. Мы развернулись и поехали по своим следам, и снова очутились под солнцем. Когда отец сверился с картой, и мать тоже, мы обнаружили, что туман начинается как раз в том месте, где карта была оторвана. Полли Гулд задрожала и придвинулась поближе к огню. Отец рассмеялся. Это был крупный человек, Исамбард Крейн, величайший инженер по всему западу страны. «Это должно быть местный выброс», — сказал он. Я не знал, что он имел в виду, но это звучало успокоительно. Мы снова поехали вперед. Мы пробирались через туман, не слыша ничего, кроме гудения мотора. Затем, минут через 10, туман стал рассеиваться. Крейн отпил чай и поставил чашку. Он боялся, что может выронить ее, если будет продолжать рассказывать, держа чашку в руке. Туман рассеялся окончательно. Мы снова оказались под солнцем. Отец рассмеялся и сказал, что был прав. Мы выехали за поворот дороги и затем... Что? Дальше мои воспоминания путаются. Взревел мотор, завизжали шины, когда отец лихорадочно развернул машину. Далекие сверкающие башни, огонь и дым, резкие звуки труб. Позже я так и не смог собрать эту сцену воедино из обрывков воспоминаний, хотя и пытался много раз. Серебряный шар, из которого вырываются языки пламени, высокие образования, о которых я всегда думал как о деревьях, пластинчатые, со множеством ветвей. Однако не существует таких огромных деревьев, да еще покрытых чешуей. Вибрация в воздухе, слабое сияние атмосферы, словно между нами и наблюдаемой сценой, была тонкая, со многочисленными складками завеса. Крейн покачал головой. Я пробовал восстановить чувство, которое мы испытали, необъяснимое чувство страха, страха от понимания, что это место является злом. Однако зло является оборотной стороной добра. Необъяснимое, как и эти звуки. Необъяснимое и почти безумное. Крейн сухо улыбнулся Полли. Да, мисс Гулд, безумное. Вы проехали через смог в один из тех проклятых богом индустриальных городов, в дыму, копоти и пламени, и испытали ощущение зла. Я много раз думал так же. Это может быть ответом. Вы путешествуете по долинам Уэльса, одному из прекраснейших мест, созданных богом на земле, и вдруг попадаете в окутанный вечным смогом шахтерский город. Для глаз ребенка окутанный дымом с вырывающимися языками пламени завод должен показаться ужасным, впечатляющим и отвратительным местом. О да, мисс Гул, не думайте, что я не размышлял об этом. Я верю вам, мистер Крейн. Я просто сказала это, чтобы проверить вашу реакцию. По крайней мере, вы не подавлены ужасными воспоминаниями. Вы можете быть логичным. Вы простите меня? Хорошо. Теперь об Алане. Да, ваш кузен. У него была эта карта. Что случилось потом? Я имею в виду с картой. Отец быстро развернул машину. Мы промчались через туман и снова выехали под солнце. Затем мы вернулись той дорогой, которой приехали сюда, до шоссе, и нашли людей, которые показали нам объездной путь. Больше мы не говорили о том, что видели. Хорошо, благодарю вас, мистер Крейн. Честно говоря, я не могу понять, какое влияние это оказало на вас. А реакция вашей сестры Адель кажется совершенно иной. Вы приехали в индустриальный пояс и увидели чудовищность заводов с детской точки зрения. Я надеялась, что это поможет мне в поисках кузена. Кажется, я ошиблась. Минутку. Я рассказал вам общий ход этой истории. Но я не добавил дальнейшие подробности. Подробности, о которых не рассказывал никому. По-моему, совершенно ясно, почему я хочу эту карту. Мысли об Адель преследуют меня, и это может быть шанс для нее. Ну, я не разрабатывал это, но сейчас я подумал, что будет честно, если я услышу вашу часть истории. Это довольно просто. Алан планировал провести отпуск в путешествии. Он уехал? Он остался в армии? Да, конечно, я же решил, что армейская служба и Крейны несовместимы друг с другом. Думаю, я был прав. Может быть. Он нашел подружку. Кажется, ее звали Шарон. И они решили совершить большую поездку по Ирландии. Ирландии? Да. Вы знаете, что Алан исчез в Ирландии? Да, да, конечно. Но я не знал, что у него была карта. Вы хотите сказать, все это случилось со мной в Ирландии? Если это случилось, мистер Крейн. Что значит «если»? Может быть, я сумасшедший, но я абсолютно уверен, как и в том, что я сижу здесь, что я проехал через туман и увидел другой мир. Ирландия. Ну, если очарование входит в общий рисунок, тогда Ирландия — подходящее место для этого. Полли уставилась на него. «Вы сказали «другой мир», мистер Крейн». «Да, и я имел в виду не только мир впечатлений ребенка». За окном ужасно взвыл ветер, сотрясая толстые стены старого дома. «Другой мир, отличающийся от того, что мы знаем, и даже от того, что можем вообразить. Может, вам лучше закончить свою историю?» «Тогда вы расскажите мне, что случилось с Аланом?» Он написал, что нашел старый путеводитель и был заинтригован иллюстрациями, стальными гравюрами. В письме он также сообщил, что в конце путеводителя была карта, порванная пополам. Он писал, что на какой-то черт этой девушке Шарон понадобилось сравнивать старые маршруты с современными. У ней была теория, что в древности люди могли найти лучшие пути, чем современные водители. Она была слегка сдвинута на таких вещах. Пледы ручной выделки, деревянная посуда из Скандинавии, цветочные горшки. Вы знаете таких людей? Вряд ли этот тип подходит для Алана. Вы не видели ее? Ай! Солнечным утром они выехали из Белфаста, и больше никто их не видел. Это было 5 лет назад. Мне казалось, вы хотели выйти за него замуж? Это было уже после того, как я сказала ему «нет», окончательно. Ужасная сцена. Шарон, должно быть, смягчила его боль, Во всяком случае, она была бы ему лучшей женой, чем я. Но, видите ли, я чувствую себя ответственной. Нет, нет, Полли, карта, проклятая карта. Говорю вам, Аллан поехал по этой карте, достиг порванного края, проехал через туман и был схвачен одним из этих сверкающих, лязгающих чудовищ. Крейн замолчал, понимая, что проговорился. «Лязгающих чудовищ?» Крейн сделал неопределенный жест. «С точки зрения ребенка, я не знаю, что это было на самом деле, но они выскочили из-за маленьких деревьев, лязгая и сверкая, с бесчисленными дюжинами ног и протянутыми к нам длинными, похожими на цепи руками. Поэтому отец так быстро развернул машину». Он покачал головой. «Я не говорил никому об этом, кроме вас». «И поэтому ваша сестра Адель осталась на том же уровне умственного развития, на каком была тогда?» «Да». «И поэтому вы имеете зуб против этой карты?» Крейн нахмурился. «Как можно иметь зуб против куска бумаги? Ненависть, ужас, страх, что откроются вещи, которым лучше оставаться неоткрытыми? Да, но вряд ли это можно назвать личной ненавистью». «Вы так и не сказали мне, что случилось с картой?» «Я не думал об этом в то время. Сам случай запечатлелся у меня в памяти, но все остальное... Когда умер отец, я просматривал его вещи, наполовину ожидая найти путеводитель, запертым в японском сейфе, ключи от которого он всегда носил с собой. Конечно, там не было ничего. Полагаю, вы можете сказать, что у меня возникла навязчивая идея вновь завладеть картой. Меня самого изумляет страсть, какой я собираю путеводители. Должно быть, отец тогда сразу отделался от этой книги. Наверное, он валяется в какой-нибудь второразрядной книжной лавке, ожидая покупателя». «Аллан?» «Да», — Крейн заколебался, потом продолжил. «Пока другой человек не использует карту, пройдет через туман в... ну, как мы можем это назвать, если не страной карты, и исчезнет, и тогда люди, существа, чудовища, пришельцы, можно назвать как угодно, которые обитают там, просто вернут карту в наш мир и будут ждать новой жертвы». «Но это предполагает...» «Да, до некоторой степени, не так ли?» Чай остыл, масло размякло на блюдце, все булочки были съедены. Крейн позвонил Энни, и когда она убралась на столе, прошел через кабинет и критически осмотрел бутылки. Потом взглянул на Полли. «То же, что и вам. Скотч крепкий». «Я пью неразбавленный. Пожалуйста». Пока они медленно наслаждались выпивкой, Крейн рассматривал девушку. Она была женщиной, для которой многие мужчины сделали бы все, что угодно, чтобы обладать ею. Она задумчиво глядела на огонь, и Крейну показалось, что она думает о Баллане и их ссоре. Ее кузен уехал в Ирландию со своей новой подружкой, купил путеводитель с картой, поехал по этой карте. Куда? В страну карты. И это совершенно ничего не говорило ему. Каким-то образом за последний час, беседуя с девушкой, он начал верить, что может решить загадку, над которой ломал голову всю жизнь. У него появилась смутная надежда, что он вроде бы понимает, как найти средства исцеления Адели. Но были и другие причины, толкавшие его на поиски карты, разорванной посередине. Его оскорбленная гордость, знание, что существуют силы внеобычного мира, силы, одновременно пугающие и зачаровывающие его, ненайденные, но упорно поддерживающие веру. что его собственная незавершенная личность может стать цельной, а также явная любовь к раскапыванию неизвестного. Все это подвигло его на поиски потерянного ключа к стране карты. Он поднялся и взял с книжной полки «Государственное картографическое управление Северной Ирландии». Названия мелодичными колоколами звучали в его ушах. «Из Белфаста», — задумчиво пробормотал он. «Нет, названия ничего не значат для меня, кроме резкого привкуса тоски». «Когда вы уезжаете?» — спросила Полли, подняв голову. Крейн улыбнулся. Они уже установили связь, и он чувствовал себя удовлетворенным, отдохнувшим и ужасно встревоженным. «Утром я успею на ранний поезд. Разумеется, я еду с вами, но...» Роланду Крейну понадобилось менее 30 секунд, чтобы понять, что он будет редко побеждать в спорах с Полли Гулд.